Глава 18. Это было непростое решение. Но другого выхода я не видел, хотя прекрасно понимал, как эти новости повлияют на Марка. Я неоднократно наблюдал, как менялись жизни людей, когда они узнавали правду, которой не были готовы. Но Марк отличался от всех. Он прекрасно все осознавал и должен был принять правильное решение. И опять же, я забыл про непредсказуемость человеческой натуры. Люди смогли придумать алгоритм генератора случайных чисел, прописав столько условий, что выбор числа никогда не будет случайным. И при этом сами являются самыми непредсказуемыми существами. Нет, конечно, большую часть их действий можно просчитать. Все же есть определенные рамки, за которые разум не выходит. Но стоит человеку оказаться в стрессовой ситуации, как предугадать следующее действие не представляется мне возможным. А реакцию Марка мне не удалось просчитать до конца. Он замкнулся в себе. Правда о его рождении и о том, что его мать сделала с ним и с другими детьми, его сильно потрясла. Я наблюдал за ним сутками. С того момента, когда он начал изучать документы, я следил за ним через веб-камеру. И если сначала он был в ступоре, слишком отрешенным, то с каждой последующей минутой нарастала его ярость. Он впервые в жизни проявлял столько эмоций. Марк разгромил квартиру и сломал все электронные приборы. Я потерял его из виду. Но ненадолго. Он засветился на камерах слежения, так что я видел, куда он направляется. И меня это не радовало. Я не мог позволить Марку сбежать и заниматься очередной бесполезной бессмыслицей, когда на кону стояло так много. Не такой реакции я от него ждал. Но и у меня уже не оставалось времени на игры. Пора приступать к завершающей фазе. И жалеть чувства людей я больше не собирался.